При постоянном разгоне в четверть же перелет с учетом перемещений самого лабиринта займет 8 дней. С плавным разгоном и торможением это будет всего 12 дней. Дэнни Шейкер будет гнать корабль так быстро, как только позволит его состояние. Значит, в лучшем случае мне придется сдерживать любопытство Мел 8 дней. Правда, теперь она знала, чем рискует, своим телом, а может быть и жизнью. «Устраивайся поудобнее», — сказал я. Шейкер велел мне побыстрее вернуться на мостик, чтобы экипаж ни о чем не догадался. «Только сначала покажи мне, как ты рассчитала время». Она повторила все еще раз, показав при этом на дисплее условия разгона и точную траекторию перелета. Все равно она делала все немного быстро для запоминания, но суть я уловил. Пока этого должно было хватить. Я забрал у нее навикомп. «И что бы ты ни делала, не вздумай выходить из каюты». Она кивнула. «Ну что ж, это будет не так уж и сложно». Я спешил на мостик, в то же самое помещение, куда меня вытащил из вентиляционной трубы Дэнни Шейкер. Это было всего 2 дня назад, а мне казалось, что с тех пор прошло 2 века, не меньше. По дороге на мостик я нигде не задерживался, но объяснение с Мел и возня с навикомпом отняли у меня больше времени, чем я ожидал. Единственные, кого я застал на мостике, были Том Тул и Роберт Дунан. Последний просипел мне что-то в знак приветствия и вышел. Том стоял у пульта, изучая схему внутренностей Кухулина. Он протянул мне свою клешню и фыркнул. «Значит, теперь ты с нами, так? Замена старине шину, как сказал шеф». По выражению его физиономии, я не видел, чтобы его слишком радовала такая перспектива. «Какая уж там замена? Я же не знаю столько, чтобы его заменить». «Конечно, не знаешь. И не вспыхиваешь, как шин». «Ничего, Джей, научишься. Кстати, шеф сказал, чтобы ты, как придешь, сразу ушел за ним к доктору Ксавье, так что лучше поспеши». Мне показалось, что Том считал себя в некотором роде моим опекуном. Первую свою работу, еще на Эрине, я делал именно для него. И я не сомневался, он был рад тому, что я перешел на их сторону, бросив доктора Эйлин, ведь они не взлюбили друг друга еще с первой встречи, иначе он не сказал бы того, что я услышал, собравшись уходить. «Послушай-ка моего совета, Джей. Тут у нас на Кухулине есть и такие, ну, в общем, не друзья они тебе. Я не знаю, чего ты там делал на этой удаче, да и знать не хочу. Но что б ты там ни делал, ты прищемил нос кое-кому, это раз. А два, шеф приказал выгородить твою новую каюту герметическими переборками. Это сам знаешь, сколько возни, и я все не возьму в толк. Зачем? Те люди, они за эту работу тебя больше любить не станут. В общем, не очень-то полагайся на Джо Мунра, да и на Робби Дунана тоже. А теперь выматывайся отсюда, я и так с тобой заболтался». Для Тома эта речь и впрямь была долгой. Он был правой рукой Дэнни Шейкера, но больше делал, чем говорил. Поэтому по дороге в жилой отсек я переваривал сказанное им. Мне встретились Дональд Раднер и Конор Брайан, угрожающе близко к моей новой каюте. Они тащили секцию герметичной переборки. Когда я проходил мимо, они не удержались от вопроса. «Для чего все это? Держать тебя внутри или кого-то снаружи?» Можно подумать, я сам знал, зачем отгораживать мою каюту от остального корабля. Для меня это было такой же новостью, как для них. Впрочем, я-то мог догадаться, зачем все это. Для того, чтобы не пускать меня наружу, а их внутрь. Скорее всего, и для того, и для другого. Дэнни Шейкер был мастер убивать 2 зайцев одним выстрелом. Я успел к самому началу разговора. По ошеломленному лицу Джима Свифта я мог понять, что Дэнни Шейкер уже сообщил печальную новость насчет Уолтера Гамильтона. Джим сидел в стороне от стола, а Дункан Уэст и доктор Эйлин ближе напротив Дэнни Шейкера. Когда я вошел, все посмотрели на меня и отвернулись. Атмосфера была напряженная, это ощущало сразу. Я прошел прямо к Джиму Свифту. «Вот», — прошептал я и передал ему электронную книжку. «Я здесь почти ничего не понимаю, но перед смертью он записывал что-то». Не было нужды объяснять, кто такой он. Джим с отсутствующим видом кивнул и убрал книжку в карман, даже не взглянув на нее. «Ладно, так почему бы нам просто не заглянуть в контракт?» — произнес дядя Дункан. Голос у него был самый что ни на есть спокойный. Похоже, он пытался сбить накал страстей. «В этом нет нужды», — возразила доктор Эйлин. Она была явно не в духе. «Я и так хорошо помню, что в нем написано». «Один перелет», — сказал Шейкер, — «в направлении, которое должно быть сообщено мне после отлета с Эрина, и обратно, ни слова насчет новой цели полета». «Но ради бога, капитан!» — не выдержала доктор Эйлин. «Это же смешно. Разумеется, контракт был заключен на один полет. У нас не было причин ожидать большего. И вам заплатили втройне. Это обычная плата за работу зимой. И теперь вы же говорите, что мы должны искать базу сверхскорости где-то еще?» «Нет, это говорит он». И Дэнни Шейкер показал на меня. Я сразу же стал центром внимания. «Скажи им, Джей», —